«Ну а что, интересно, можно сделать в жизни?» — спросил затворник. «Как что? Чего глупые вопросы задавать, будто сам не знаешь? Каждый, как может, лезет к кормушке. Закон жизни». «Понятно. А зачем тогда все это? Что это? Ну, вселенная, небо, земля, светило, вообще все». «Как зачем? Так ж мир устроен». «А как он устроен?» — с интересом спросил затворник. «Так устроен. Движемся в пространстве и во времени, согласно законам жизни». «А куда? Откуда я знаю?» «Тайна веков. От тебя, знаешь, свихнуться можно». «Это от тебя свихнуться можно. О чем не заговори. У тебя все или закон жизни, или тайна веков». «Не нравится, так не говори», — обиженно сказал Шестипалый. «Да я и не говорил бы. Это ж тебе в темноте молчать страшно». Шестипалый как-то совершенно забыл об этом. Прислушавшись к своим ощущениям, он вдруг заметил, что не испытывает никакого страха. Это его до такой степени напугало, что он вскочил на ноги и кинулся куда-то вслепую, пока со всего разгона не треснулся головой о невидимую в темноте стену мира. Издалека послышался скрипучий хохот затворника, и Шестипалый осторожно, переставляя ноги, побрел навстречу этим единственным во всеобщей тьме и безмолвии звуком. Добравшись до холмика, под которым сидел затворник, он молча улегся рядом и, стараясь не обращать внимания на холод, попытался уснуть. Момента, когда это получилось, он даже не заметил. Глава вторая. «Сегодня мы с тобой полезем за стену мира, понял?» — сказал затворник. Шестипалый как раз подбегал к убежищу души. Сама постройка выходила у него уже почти так же, как у затворника, а вот прыжок удавался только после длинного разбега, и сейчас он тренировался. Смысл сказанного дошел до него именно тогда, когда надо было прыгать, и в результате он врезался в хлипкое сооружение так, что торф и опилки, вместо того, чтобы покрыть все его тело ровным мягким слоем, превратились в наваленную над головой кучу, а ноги потеряли опору и бессильно повисли в пустоте. Затворник помог ему выбраться и повторил: «Сегодня мы отправимся за стену мира». За последние дни Шестипалый наслушался от него такого, что в душе у него все время что-то поскрипывало и ухало. А былая жизнь в социуме казалась забавной фантазией, а может быть, пошлым кошмаром. Точно он еще не решил, но это уж было слишком. Затворник между тем продолжал. «Решительный этап наступает после каждых 70 затмений, а вчера было 69-е. Миром правят числа». И он указал на длинную цепь соломинок, торчащих из почвы возле самой стены мира. «Да как же можно лезть за стену мира, если это стена мира? Ведь в самом названии... За ней ведь нет ничего». Шестипалый был до того ошарашен, что даже не обратил внимания на темные мистические объяснения затворника, от которых у него иначе обязательно испортилось бы настроение. «Ну и что?» — ответил затворник. «Что нет ничего? Нас это должно только радовать. А что мы там будем делать? Жить? А чем нам тут плохо? А тем, дурак, что этого тут скоро не будет. А что будет? Вот и останься, узнаешь тогда. Ничего не будет». Шестипалый почувствовал, что полностью потерял уверенность в происходящем. «Почему ты меня все время пугаешь?» «Да не ной ты», — пробормотал затворник, озабоченно вглядываясь в какую-то точку на небе. «За стеной мира совсем неплохо. По мне так гораздо лучше, чем здесь». Он подошел к остаткам выстроенного Шестипалым убежища души и стал ногами раскидывать их по сторонам. «Зачем ты это?» — спросил Шестипалый. Перед тем, как покинуть какой-либо мир, надо обобщить опыт своего пребывания в нем, а затем уничтожить все свои следы. Это традиция.